4. Не только с Элвином Рутледжем приключилась такая история. Вооружившись телефонным справочником и списком избирателей, Леандро разыскал еще троих. Люди собирались в Хейвен навестить кого-то из друзей или родственников, но вынуждены были повернуть назад из-за жестокого приступа недомогания. Четвертого свидетеля он нашел по чистой случайности, ну или не совсем. Мать, узнав, что он расследует некую сенсацию, между делом рассказала о своей подруге Эйлин Пульсифер, чья приятельница, ты подумай, живет в Хейвене. Эйлин был уже под 70, на 15 лет больше, чем матери Леандро. Свою историю, которая как две капли воды походила на рассказы других очевидцев, старушка поведала за чашечкой чая, пичкая гостя переслащенной сдобой. Приятельницу миссис Пульсифер звали Мэри Жаклин. Она приходилась бабушкой тому самому Томми Жаклину. Пожилые леди ездили друг к другу в гости более 40 лет, вместе выступали на соревнованиях по бриджу. В то лето им свидеться не довелось ни разу. Они созванивались, говорили по телефону, и, казалось, все было в порядке. И все-таки что-то настораживало. То у подруги миссис Пульсифер голова разболелась, то надо срочно напечь кучу пирогов, то они с семейством вдруг решили сорваться в Кеннибанк, посетить музей трамвая. «По отдельности вроде бы ничего особенного, а все вместе как-то странно. Берите, берите», — прервала она свой рассказ, чтобы предложить гостю печенье. «Спасибо», — вежливо отказался Леандро. «Да ну не скромничайте, все вы такие воспитанные мальчики. Сколько бы мамочка ни запрещала, ни один ребенок на свете добровольно не откажется от имбирного печенья. Не стесняйтесь, берите то, чего душа просит». С покорной улыбкой Леандро взял еще одно печенье. Вернувшись на свое место и сложив руки на кругленьком упругом животе, миссис Пульсифер продолжала. «И вот я заподозрила, у них что-то неладно. И по сей день так считаю, говоря по правде. Как-то мне было боязно. Вдруг, думаю, Мэри не хочет больше со мной общаться. Мало ли, не то ляпнула, не так сделала, и она обиделась. Да только не стала бы она скрывать. Мы уже 40 лет дружим, какие уж тут тайны. И не сказать, чтобы она со мной холодно говорила, нет». «Но что-то в ее голосе изменилось, так?» Эйлин Пульсифер убежденно закивала. «Да-да, так и было. И я даже подумала грешным делом, а не больна ли она? Может, упаси бог, врачи обнаружили у нее какой-нибудь рак, и она не хочет никого расстраивать? Ну, я позвонила Вере и сказала, «Вера, собирайся, мы едем в Хейвен повидаться к Мэри». Мы ее заранее предупреждать не станем, чтобы она не стала отпираться. Так что, Вера, будь готова, — говорю я. В 10 часов я за тобой заеду, и если ты будешь копаться, уеду без тебя, так и знай. А Вера — это... Вера Андерсон, она из Дерри. Можно сказать, моя лучшая подруга, не считая Мэри и твоей матери. Твоя мать на той неделе уехала в Монмут навестить сестру. Леандро хорошо помнил этот момент. Неделя тишины и покоя — незабываемая редкость. И вы вдвоем подались на юг? Ну да. И вам стало плохо? Плохо? Не то слово. Я думала, что умираю. Сердце. Она эффектно хлопнула ладонью по груди. Оно так колотилось. Заболела голова и потекла кровь из носа. Вера напугалась до ужаса. Говорит мне, Айлин, поворачивай немедленно, тебе надо срочно в больницу. Ну, я кое-как развернулась, со мной едва обморок не случился. Голова кружится, и вдруг ртом кровь пошла. Выпали 2 зуба. Раз — и вылетели. Нет, вы про такое когда-нибудь слышали? Нет, — мгновенно солгал Леандро, вспомнив при этом Элвина Рутледжа. Где это произошло? Ну, я же говорю... «Мы ехали навестить Мэри Жаклин». «Да-да, но вы уже въехали в Хейвен, когда вам стало плохо. И каким путем вы добирались?» «А, я поняла. Нет, еще нет. А ехали мы по Олд Дерри Роуд. Это втрое». «Значит, поблизости от Хейвена». «Да, в какой-нибудь миле от указателя. Мне еще до этого было плоховато. Знаете, такая разбитость. Но я не хотела говорить Вере. Надеялась, само отпустит». Чего Леандр не мог взять в толк, так это почему Вера Андерсон не испытала никакого дискомфорта. Это не вписывалось в общую картину. И кровь из носа не текла, и зубы не выпадали. «Нет, ее даже не мутило», — подчеркнула миссис Пульсифер. «Ну, разве что от страха. Да, надо думать, перепугалась она за меня порядком. Ну и за себя тоже. Представляю». «Что-то я вас не понял». «Совершенно пустая дорога. Что, если я, не дай бог, потеряю сознание, пока кто-нибудь проедет мимо, минут 15-20 пройдет?» «А сама она не могла сесть за руль?» «Ну что вы, помилуйте, Джон. Вера уже многие годы страдает мышечной дистрофией. У нее на ногах огромные железные скобы. Смотреть страшно, как в камере пыток. Как увижу ее, слезы наворачиваются».